На этот раз Кору привели в столовую барака. Там она увидела взбешенного капитана Покревского с синяком под глазом и поцарапанной щекой в дополнение к шраму. Капитан метался по комнате. «Они увели ее, но я до них доберусь». «Ни до кого вы уже не доберетесь», — говорил ему инженер. Нинеля тоже была здесь, но вот журбы не оказалось. Его, оказывается, тоже увели на подготовку. «Тебя обследовали?» — спросила Нинеля. «Обследовали». «И укол делали?» «Что делать? Вот он, момент, в который надо решить, говорить ли правду или нет». Кора еще не успела открыть рот, как Покревский спросил ее: «А что, если правда, каждый вернется к себе в свое время? Я больше пару не увижу?» «Боюсь, что дело еще хуже, чем вы полагаете», — сказала Кора. «Куда уж хуже», — произнес инженер. «Вы знаете, что Миша Гофман умер?» — спросила Кора. «Ты откуда знаешь?» — спросила Нинеля. «Я знаю. Я видела его». «Я его мало знала», — сказала Нинеля. «Болел, что ли?» «Ему сделали такой же укол, как и нам». «Какой еще укол?» — спросил Покревский. «Какой сделали всем». «И мне тоже», — сказал инженер. «И мне. Это противостолбнячная сыворотка», — сказала Нинеля. «Это страшный вирус», — сказала Кора. «Мы с вами стали оружием. Оружием этих генералов, которые хотят заразить Землю. Мы умрем? Умрут миллиарды человек, а они потом захватят наши города». «Ну, это ты слишком», — возмутилась Нинеля. «Чего ты на людей напраслину наводишь? Я хорошо знаком с полковником. Можешь мне поверить, что он мне такие нежные слова говорил. Такие слова... Неужели он скрыл бы от меня такую вещь?» «Твой полковник только что застрелил доктора Крелия, чтобы тот не проговорился». «Своего застрелил?» «Для него нет своих». «Слушай, Кора», — рассердилась Нинелли, и ее бюст взволнованно вздымался. «Ты кончай нам мозги затуманивать. Я не знаю, в чем твоя выгода и перед кем ты выслуживаешься, но я на любом суде подтвержу, что ничего, кроме хорошего, от местных товарищей не ощущала, и в первый же момент они отправили меня на родину». Покревский подождал, пока Нинелли кончит Филиппику, и спросил: «Они в самом деле рассчитывают захватить землю?» «Обескровить», — сказала Кора, — «уничтожить как можно больше людей, да заорганизовать, чтобы мы не могли сопротивляться». «Кто такие мы?» — профессор так и пришел с закатанным рукавом, без пиджака. Он прижимал к сгибу локтя ватку. «Люди, кто вам сделал укол?» — спросила Кора. «Неизвестный мне доктор в административном здании. Сначала они возили меня в виллу «Радуга». Они предлагали мне работать дальше над переброской войск на землю. Им нужно расширить окно, но они не надеются на моего друга Горбуза. Он в плохом физическом состоянии, у него стенокардия». Никто, кроме Коры, полностью не вник в смысл слов профессора. Но Коре было ясно, что профессор Калнин отказался сотрудничать и потому стал одним из смертников. «Профессор», — обратился к Калнину инженер Той, — «Кора сказала, что нам ввели вирус, который смертельно опасен. Это так?» «К сожалению, это именно так». «Вранье!» — закричала Нинеля. Она на самом деле теперь уже испугалась и, крича, как бы колдовала, шаманила, чтобы ее страхи не сбылись. «Значит, все равно помирать», — сказал Покревский. «Так я бежал от смерти, даже думал, что любовь встретил». «Еще не все потеряно», — сказала Кора. в моем времени, а Всеволод Николаевич подтвердит, она показала на инженера Тоя, можно произвести оживление практически мертвых людей. Вы не представляете, какая у нас медицина. Какая бы ни была, сказал профессор Калнин, у нее есть свои пределы. Поэтому я и сказала всем о том, что с нами случилось, и у меня есть совет. «Я знаю», — сказал Покревский, — «покончить с собой здесь, и тогда им некого будет посылать. Я согласен». «Может, это и красивая идея», — ответила Кора, — «но учтите, что двое зараженных, Парра и Журба, вернее всего, уже находятся на земле, и они ничего не знают. Каждый их шаг увеличивает опасность». «Что же тогда надо сделать?» — спросил инженер. «Я думаю, что каждый из нас должен помнить, если он окажется в нашем времени...» «Если бы да кабы!» — зло заметила Нинеля. «В нашем времени вы должны тут же сообщить тем, кто нас встретит, что вы опасно больны, и потребовать, чтобы вас немедленно отправили в госпиталь». «А они сразу начнут нас отстреливать», — сказала Нинеля. «Вряд ли», — сказал инженер. «Я могу подтвердить, что там нас должны ждать». «Нас пока не ждут, поэтому от нас зависит, насколько быстро нас изолируют». «Хватит этой изоляции!» — воскликнула Нинеля. «Я лучше останусь здесь. Меня полковник любит». «Вот чего не советую», — отозвалась Кора. «Ты для полковника смертельная опасность. Пока первые сутки ты еще не так опасна, а после ты будешь буквально излучать заразу». «Когда это случится?» — взвыла в ужасе Нинеля. «Будем думать, что завтра утром». «У нас много времени в запасе», — сказал профессор. «Это меня тревожит». «Почему?» — удивилась Кора. «Представь себе, зачем посылать нас на землю, если они подозревают, что мы можем догадаться, и тогда все идет прахом. А почему они должны нас заподозрить? Никто нам не говорил о вирусе». «Значит, врала?» — обрадовалась Нинеля. «Значит, это все липа? Ну, признайся!» «Нет, это правда», — сказала Кора. Полковник Рай-Раи стоял в дверях. «Хорошо, что я решил послушать, о чем вы беседуете. Вы чуть не сорвали нам всю операцию». «Почему?» — спросил Покревский. «Мы и на самом деле думали, что вы ни о чем не догадались. Теперь же на земле вы тут же сдадитесь, чтобы вас расстреляли, и вас благополучно расстреляют и сожгут трупы, и мы не сможем выполнить наших планов». «Я же говорила!» — воскликнула Нинеля. «Не подходи», — предупредил ее полковник. «У тебя такой бурный организм, что, может, ты уже заразная». «Миленький, ты что несешь? Отойди, стреляю!» Нинеля отпрянула и начала рыдать. «Что же мы будем делать?» — спросил доктор. «Будь моя воля», — сказал полковник, — «я бы расстрелял вас тут же. Но у руководства может быть другая точка зрения, так что я оставлю вас здесь, и мы немного подумаем». «Погодите!» — окликнула полковника Кора. «А нельзя нам чего-нибудь поесть? Вы же завтракали». «Мы с профессором не завтракали». «Поглядите на кухне, она не заперта», — отмахнулся полковник и быстро ушел из столовой. «Ну вот», — сказал инженер, — «такие взрослые и такие неосторожные. Я вам и одного шанса из ста теперь не дам». «Боюсь, что вы правы», — согласилась Кора. «Мы следы, и нас надо замести». «Нет», — заявила Нинеля. «Райчик что-то придумает. Вы не представляете, какой он умный. Он нас убивать не будет, потому что он меня любит». «Мы сами себя убьем», — сказал Покревский. «Я думаю, что чем скорее, тем лучше». Кора пошла на кухню. Там лежало несколько хлебов, в баке была вода. Кора поставила бак, который заменял чайник, нашла коробку с травяным настоем. Из столовой доносились голоса, но она их не слышала. Она устала и хотела спать. И когда они напились чаю, Кора улеглась на скамейке в столовой и заснула. Проснулась Кора от того, что в комнате появились чужие люди. Сквозь смежённые веки она видела, как солдаты уводили пришельцев. Не грубо, а деловито и равнодушно. И так как в том не было ничего страшного, а времени прошло немало, за окном уже темнело, и голод опять был первым чувством, посетившим Кору, когда она проснулась, и всем надоело ждать, то люди прощались и расходились. «Может, до встречи?» — сказал Покревский. «Если чего, не сердитесь», — ответила Нинеля. «Хоть вы мне, конечно, классово чуждый элемент». «Смотря где встретимся», — равнодушно ответил Покревский. «Или ты меня к стенке, или я тебя». Никто не говорил о смерти, болезни, вирусе, словно это была выдумка Коры. Кора села на скамейке, чуть не закричала, так онемела нога, и сказала: «Если увидите людей, предупреждайте, чтобы не подходили». «Ладно уж», — сердито ответила Нинеля, — «опять ты тут каркаешь». «Конечно, они не хотят об этом думать». «Сколько времени?» — спросила Кора, словно на руке ее не было часов. «Седьмой час», — сказал профессор. Его тоже не позвали. Инженер попрощался с Корой и профессором и сказал, криво усмехнувшись: «До встречи». «Вы-то знаете, что ничего страшного не будет», — сказала Кора. «Именно я и опасаюсь больше всего, что нас раздумали посылать туда, на землю». «Что вы говорите?» — удивился профессор. «Что вас заставляет так думать?» Солдат потянул инженера за рукав. «Сейчас», — сказал тот миролюбиво, — «только два слова скажу». «Раз они поняли, что мы догадались о вирусе и их плане, то им нет смысла отправлять нас туда». «Зачем? Чтобы мы предупредили всех об опасности и провалили план? Так что теперь все зависит от того, куда нас поведут. Если отправят подальше от виллы «Радуга», значит, решили пустить в расход. И это логично. Им хватит и тех, кого они уже послали. Те же невинные агнцы. Они сейчас обнимаются с соотечественниками». «Их всего двое», — сказала Кора, будто это что-то меняло. «Хватит», — сказал солдат, — «пошли, машина ждет». «Так что на их месте я бы нас ликвидировал и дал возможность мирно помереть от чумы», — закончил инженер. И быстро пошел к выходу, не оборачиваясь, словно уже был незнаком с Корой и профессором. Но Кора не оценила генерала Лея. Не успела закрыться дверь за инженером, как вошли еще две медсестры. «Пошли», — сказала первая и показала пальцем на Кору. Этого надо было ждать. Но расставание с профессором, такое окончательное, испугало Кору. «Не надо», — взмолилась она. «Пожалуйста, можно мы останемся вдвоем?» «Нельзя», — сказала медсестра. «Скорее!» Она потащила Кору за руку. Девушка стала отбиваться. Это было нелепо, потому что той на помощь пришла вторая медсестра. Они подхватили Кору вдвоем и вытащили в коридор. «До свидания, Кора», — сказал Калмин вслед. Я надеюсь. Всегда остается надежда. К своему крайнему удивлению, через 3 минуты Кора оказалась в собственной камере. Дверь захлопнулась. Все что угодно, но этого она не ожидала. Она уселась на койку. Господи, почему в такой момент можно хотеть есть? Ведь завтра этому организму не понадобится никакая пища. Как он не понимает? Кора искренне злилась на свой желудок. Потом легла. Время текло медленно и состояло из звуков. Они доносились сквозь окошко под потолком, забранное решеткой и находившееся вровень с землей. Далеко-далеко раздался гудок. Наверное, парохода. Какая-то птичка присела на ветку куста возле решетки и спела Коре небольшую песенку. Раздались голоса. В отдалении ссорились солдаты из-за того, что один из них не хотел идти за одеялами. Но никто не подходил к окну, чтобы разъяснить будущую судьбу Коры. «Наверное, — думала Кора, — я должна сейчас прокручивать в памяти свое детство, вспомнить сладкие картины детского острова». Потом пришло страшное понимание. В ней живет и размножается вирус, болезнь. Вот сейчас внутри ее рушатся бастионы, прорываются плотины, злобная посторонняя сила врывается в домики и храмы, уничтожая мирных обитателей. Что за бред у меня в голове? А что должно быть, если мне всего 20 лет, и я еще не начинала жить на свете, а меня хотят убить? Кому-то нужна власть, кто-то боится остаться без добычи, а я у кого-то стою на пути. Почему же мы, кролики, всегда стоим на пути у волков? Надо бы взбунтоваться. Показать свои длинные передние зубы. Кора снова задремала и проснулась ночью от головной боли. И головная боль была такой особенной, тягостной и чужой, что она с обреченной ясностью поняла. Началась болезнь. Она постаралась подняться, так хотелось пить, но слабые ноги держали ее с трудом. Она пошла к двери, оперлась о нее, чтобы перевести дух, и потом стала стучать в дверь. Но ее удары глохли. Дверь была обита поролоном и обтянута пластиком. «Пить!» — закричала Кора. Но ей только показалось, что она кричит. Почему болезнь началась так рано? Кора побрела к окну. Окно открыто. Кто-то услышит и придет. Кто-то остался на свободе. Он придет. И пока Кора брела по стенке к окошку, она поняла, что профессор был прав. Ее оставили умирать, как оставили умирать Мишу Гофмана. Она оказалась ненужным для опытов кроликом. Что за опыт, если кролик догадался, что его заразили? Пускай лучше подыхает в одиночестве. «Помогите!» — закричала Кора в открытое окно. Там было тихо. Лагерь спал. Кора ощупью возвратилась на койку. Она еще не сдалась, но была близка к этому. Надо дождаться. Дождаться. И она снова забылась. В следующий раз она пришла в себя от резкого света, ударившего в лицо. Свет убежал. Это был луч фонарика. «Проверьте ее, доктор», — послышался глухой голос полковника. «И проверять не надо», — ответил незнакомый голос. «Вторая стадия. Тогда несите ее. Кору стащили с постели. Она понимала, что руки людей, кладущих ее на носилки, затянуты в резиновые перчатки. Они ее боялись. Она была страшно заразной. «Пожалуйста», — прошептала она, — «дайте мне пить. Вы понимаете? Пить». «Скоро напьешься», — ответил полковник Рай-Раи. «Приедешь домой к мамочке и первым делом попросишь напиться. А ну, несите ее». Кора почувствовала, как носилки поднялись и стали покачиваться. Ее несли вверх. Потом щекам стало прохладно от ночного воздуха. Ее несут. Куда несут? Почему так темно? «Посторонитесь!» — кричал кто-то спереди. «Подальше, подальше! Особо опасный груз! Кому говорят в сторону?» Здание административного блока было освещено очень ярко, и этот свет Коре был неприятен. Отвратительный белый свет. «Выключите!» — попросила она, но никто не услышал. «И воды не давали?» А что они обещали? Они обещали, что мамочка напоит ее. А где мамочка? Коре было дурно, и она мечтала о забытье, чтобы ничего не слышать и не чувствовать. Но, как назло, забытье не наступало, и она все слышала и видела. Она даже разглядела тех, кто нес ее. Они были в длинных до полу блестящих балахонах, в масках и шлемах, ни одного сантиметра открытого тела. Полковник, которого можно было угадать лишь по росту и манере запрокидывать назад маленькую головку, был запакован так же, как остальные. Кору пронесли по коридору первого этажа. Носилки поставили в большой светлой комнате, у стен которой находились измерительные щиты и щиты управления. Это был зал, подобный залу управления атомной или гидростанции прошлого века. Несколько человек в таких же балахонах и масках встретили носилки. «Все готово?» — спросил полковник. Врач сказал: «Надо дать стимулятор мышечной деятельности, а то она рухнет там, и они сразу поймут». «А с Покревским помогло?» «Покревский был почти здоров, то есть владел собой. Мы вырубили у него память». «Молодцы, молодцы!» — загудел, подходя, генерал Лей. Его тоже можно было узнать лишь по голосу. «Где у нас советник Горбуй, который ждет, когда меня сбросят и повесят на первом суку? Где он, наш ангел? Пускай полюбуется, на что нам приходится идти из-за него». «Почему из-за меня?» Горбус говорил из-за стеклянной перегородки, отделявшей от зала галерею второго этажа, подобно пульту телевизионного режиссера. «Вы раскрыли им наш маленький секрет, советник. Так мы бы отпустили их здоровыми, чтобы они могли гуманно скончаться дома на руках у родных. А теперь мы отправляем их на последнем издыхании. Это же не люди, а эпицентры страшной заразы. Мне страшно за землю». «Перестаньте, генерал», — попросил его Горбус. «Мне горько слышать от вас такие слова». «Какие?» «Слова человека-ненавистника и зверя». «Знаете вы кто, Горбуй? Вы толстый мальчик из хорошей семьи, который так и не стал взрослым. Вы умудряетесь забирать себе все игрушки, но не хотите видеть, что вокруг умирают и голодают люди. Вам неприятно. Вы из земли убежали, потому что надеялись на конфетки. Ладно, вы их уже получили. Отправляйте девушку домой. У нас есть еще один кандидат, ждет за дверью». Но... «Вы убьете меня», — сказал Горбуз. «Со временем ты умрешь сам. От стыда и нечистой совести», — ответил генерал Лей. «Я же тебя и пальцем не трону. На что ты мне? Даже пригодишься в будущем. Я о тебе столько знаю, что ты предпочтешь быть самым послушным государственным советником нашей великой страны. Я тебя сделаю начальником трофейного управления. Ты будешь разбирать добычу с земли. Ты же отлично разбираешься в земных штучках. Ладно, действуй. Генерал, не надо меня ни о чем просить. И пойми простую вещь. Ты мне даже не союзник, а только попутчик. Идем рядом, потом разошлись. И чем заниматься гуманизмом, ты мне покажи, что там происходит у них. А то сколько времени прошло, как мы запустили первых, а ты от меня все таишь. Я не таил, обиделся Горбуз. Мне нечего таить, но результатов ждать рано, по словам ваших медиков и по реакции Гофмана. Рано, генерал, не спешите стать президентом двух планет. Можете оказаться между ними. Генерал поморщился, как бы терпя комара, которого скоро прихлопнет. Но пока нельзя, гуманисты смотрят. Укол, сделанный Коре, подействовал. Она чувствовала себя немного лучше. Настолько, что смогла поднять голову, когда по приказу Горбуза техники зажгли большой экран, глядящий сверху под пологим углом на Семиис, и как она почти сразу догадалась, на ее родной Семиис, на Землю-2. Что-то странное творилось там. Там снимали кино? Кино, которое называлось, наверное, «После войны» или «После налета». Почему-то на скамейке, на той... возле памятника лежала молодая женщина, свесив безжизненно руку к земле. Еще два тела были видны на открытом месте в конце аллеи. Вертолет скорой помощи стоял на площадке совсем рядом, но был безжизнен и неподвижен. Люк был открыт, но никто не появлялся оттуда, чтобы помочь пострадавшим. Вдали на перекрестке мелькнула еще одна скорая помощь, местная. Наземная. Она медленно проплыла по экрану и исчезла. Сцена была почти бесшумной. Раздавалось лишь шипение. И сквозь это шипение прорвался вдруг торжествующий звериный рык генерала Лея. «Я ж тебе говорил, мать твою!» У них сопротивляемость низкая. Они там вокруг уже дохлые, а мы время теряем. Зла не хватает. «Я не предполагал», — промямлил Горбуз. «Предполагал, не предполагал. Немедленно готовить передовой отряд. Не терять ни минуты. Ты меня слышишь?» Но даже если растерянный Горбуз и слышал, помочь он генералу ничем не мог. Генерал рванулся прочь из зала перехода. Горбуз закричал ему вслед. «А что делать с Орват?» «С кем?» «С Орват и с Калнином. Они же заражены, но еще не отправлены». «Пристрели», — посоветовал Лей. Но в дверях замер, обернулся и добавил. «Пристрелить их всегда успеем. Срочно отправляем на Землю-2. Каждый вирус в строку. Усёк?» Генерал низким голосом рассмеялся своей шутке и исчез, хлопнув дверьми. Кора продолжала наблюдать за тем, что происходило в Семиизе, и понимала, что и в самом деле произошла некая ошибка в расчетах инкубационного периода. Он оказался короче, чем думали здесь, и поэтому эпидемия застала Землю-2, то есть нашу Землю,